Это еще хорошо, он не в курсе, что Лига вообще изначально была предлогом и ничем больше. Что ж, вернемся к тому, ради чего мы здесь. Это дело, мой наставник взял по чьей-то просьбе. Он тогда сказал, что это была услуга за услугу. Конечно, подробностей я не знаю. Надо признать, он был мужчиной неразговорчивым. Слушание шло в ускоренном и закрытом режиме. Подсудимая обвинялась в краже и попытке убийства. Мы тогда смогли доказать, что это не было попыткой убийства, с кражей было сложнее. И чем все закончилось? Меня не было на последних двух слушаниях, к нам пришел новый клиент, и я занимался подготовкой документов для него. Но насколько я знаю, дело закрыли. Думаю, тут сыграло роль то, что девчонка была несовершеннолетняя. Должен добавить, что о ней вообще мало что было известно, по крайней мере мне. Да и на суде о прошлом не говорилось ни слова. Вы сказали, была странность. Как по мне, тут все дело странное. Дело в том, как ваш наставник взял дело. Нет, странно было то, что дело держали в таком секрете, словно это грозило безопасности княжества. Впрочем, эта мелочь, как я уже сказал, перекрылась другим делом. Мы тогда защищали человека, обвинявшегося в трех убийствах, хотя на первый взгляд между ними ничего общего не было. К тому же, его еще подозревали в убийстве следователя, ведшего то дело. У меня выпала вилка из рук. Простите, я что-то заслушалась, виновато улыбнулась, не веря тому, что слышу. Да, вынужден признать, дело было куда интереснее дела этой девчонки. Но, боюсь, я не имею права разглашать подробности. Нас тогда заставили подписать соглашение о неразглашении. Понимаю, вы и так мне очень помогли. Я внимательно изучу все это. Надеюсь, вам это поможет. Хотя, повторюсь, не понимаю, что в этом деле такого. Поскольку в командировку я отправлялась как доверенное лицо Ширяева, Кучерова Вера, то уезжала на вокзал я из родного дома, в собственном облике. Правда, перед этим пришлось еще полдня провести на работе и пару раз отбрить Алекса и переделать кучу дел, которые я не могла просто так бросить. А дома страшно порадоваться, что у нас есть Дашка, собравшая мне чемодан и положившая практически все, что нужно. Просто помимо чемодана, были всякие документы, которые, конечно, собирала я, но это мелочи. Главное, мне самой не пришлось ломать голову и думать, что с собой брать. Честно говоря, я ненавидела собирать вещи в дорогу. Всегда что-нибудь, да забывала. Порой что-то важное. Дядя пожелал мне легкой дороги, но провожать не стал. Последние дни ему дались все же тяжелее, чем казалось, и выглядел родственник усталым. Так что на вокзал я поехала одна. Откровенно говоря, на такие далекие расстояния я на поездах еще не ездила. Да и в командировке, за пределы княжества, тоже, можно сказать, приобретала новый опыт. Это я к чему? Путешествие занимало больше суток, а потому купе было не сидячим и даже вполне комфортным. Именно обнаружив, что ночью смогу спокойно поспать, с нормальной подушкой и одеялом, я в очередной раз обрадовалась тому, что выжила из бухгалтерии командировочные побольше. А вот расщедриться на оплату завтрака, обеда в поезде эти жмоты отказались. Мне ехидно посоветовали прихватить что-нибудь из дома. Впрочем, ущемили меня только этим. Говорят, Коля, когда ездил в командировку, тащился сидя больше суток. В сидячем положении, мне кажется, это жестоко. Надо признать, поездка в общем прошла лучше, чем я думала. На вокзале меня встречали. Я же вроде как официально тут. Вот только, кажется, встречающего немного неверно информировали. Но обо всем по порядку. Я вышла из вагона, держа в одной руке свой чемодан, в другой портфель с документами, и огляделась. Дядя сообщил, что меня там встретит. Вот только забыл сообщить, как я встречающего узнаю. В итоге я остановилась на перроне, чуть отойдя в сторону, чтобы не мешать другим. Через пару минут я обратила внимание на молоденького парнишку, бегающего туда-сюда по перрону и пристающему к одиноко стоящим мужчинам. И лишь когда он достаточно громко спросил у стоящего рядом мужчины, за 40, не он ли господин Кучеров, я заподозрила, что это и есть мой встречающий. «Эй, парень!» Тот удивленно обернулся, продемонстрировав простоватое лицо. «Вы что-то хотели, барышня?» — удивленно спросил этот белобрысый, как я успела разглядеть. «Кучерова Вера Гордеевна прибыла по распоряжению господина Ширяева. Полагаю, вы именно меня ищите. Кажется, у парня что-то не сходилось». Он глянул на бумажку, в ней было написано: «Кучеров, В.Г. Встрети, тащи в управление». Потом на меня и, кажется, мне не поверил. «Барышня, спасибо, я в курсе. Так что, мы поедем?» моего собеседника откровенно заклинило. «Печально. Минутку. И что он сделал? Правильно, еще круг, отлавливая последних, замешкавшихся мужчин. Тут я уже хихикала, глядя на эти бесполезные попытки найти хотя бы еще одного Кучерова. Только убедившись, что моих однофамильцев тут нет, парнишка понуро подошел и вежливо предложил помощь с вещами. Бедный, не ожидал, что такой маленький с виду чемоданчик окажется таким увесистым. Или дело в моей мнимой внешней хрупкости. Впрочем, то, что я наблюдала на перроне, мелочь по сравнению с тем, с чем я столкнулась в управлении, куда меня притащили. Для начала мне вслед только ленивый не обернулся. Белобрысый тащил мой чемодан и откровенно пыхтел, но ношу свою не бросал. Собственно, меня с чемоданом привели в комнату, явно подходящую для каких-нибудь переговоров, и бросили там, одну, посреди весьма простой комнаты, фиг знает зачем нужной в этом ведомстве. Хотя этот дядя не практиковал большие собрания, предпочитая индивидуальный подход, тут, видимо, все было не так. Судя по тому, что проторчала я тут одна почти 30 минут, парнишка наябедничал, что я девушка, а его начальство пыталось с этим смириться. Наконец дверь распахнулась, явив мне мелкого, этакого плюгавого мужичка, на вид ровесника дяди. «Доброе утро», — улыбнулась я. «Доброе. Позвольте представиться, Миндаугас Белюкявичус. Кучерова Вера Гордеевна», — представилась в ответ я и протянула документы, подтверждающие, что меня прислала тайная полиция. Белюкявичус долго и внимательно изучал отданный мной приказ. «Вот ведь, Ширяев, чтоб его...» Тихо-тихо прошипел себе под нос он. Я мысленно похихикала и, кажется, начала понимать, почему дядя решил отправить меня официально, как доверенное лицо, а не под иллюзией. Что ж, добро пожаловать. Мы окажем вам всевозможную помощь. Желаете сначала отдохнуть с дороги или... Я бы предпочла заняться делам, улыбнулась и распахнула портфель с документами. В этой командировке мне нужно было не только выяснить, кем все же был третий погибший, но и разобраться с кое-какими хвостами, оставшимися после совместной работы наших ведомств. А еще пробежаться по местам, где Коля видел женишка Ленки. Может, замечу что-то, что упустил парень. Я на всякий случай прихватила с собой и его отчеты. Заодно вечером их внимательно изучу и прикину себе маршрут. Благо, карту я тоже прихватила, можно прикинуть время и как идти. Мой собеседник оказался на диво терпеливым. В том плане, что несмотря на то, что я докапывалась до каждой мелочи, он не ругался, не шипел и разжевывал все, что мне казалось непонятным. Хотя не исключаю, что все дело в том, что я девушка. Поэтому также, думаю, он ни разу не матюгнулся, хотя явно хотел пару раз. Ой, а какой взгляд был у Белюкявичуса, какое бывает у некоторых мамочек, когда дети устраивают истерику. Часа через два нашего плотного общения не то чтобы терпение мужчины закончилось. Нет, ладно, на самом деле да. Кончено оно давно закончилось, но только через два часа он рискнул предложить мне прерваться на обед. Я задумчиво посмотрела на собеседника, потом на стопку бумаг, разобранную в лучшем случае на четверть, и это только хвосты, и спросила: «Вы уверены, что мы с этим разберемся до выходных?» У Белюкявичуса нервно дернулся глаз. «Ой, кажется, довела мужика. Нет, обед — это прекрасная мысль, просто я боюсь, что не успею разобраться со всеми поручениями господина Ширяева за отведенные мне дни, тем более, что мне предстоит еще одна встреча. По одному из текущих расследований, помнится, Дмитрий Евгеньевич посылал вам запрос насчет одного человека». Тут на лице собеседника мелькнула тень понимания, и кажется, он решил, что дядя отомстил ему за не слишком вежливый посыл, прислав занудную барышню, с которой мало того, что вести себя нужно максимально вежливо, девица как-никак, так еще помогать во всем, разжевывать и сопровождать, доверенное лицо как-никак. Посылал, что ж, тогда я схожу и распоряжусь, чтобы нам подали перекус прямо сюда. Буду вам очень признательна. Ослепительно улыбнулась я и хлопнула ресницами. Борьба за свои права — это одно, но и о главном женском оружии забывать не стоит. Как любит приговаривать одна моя знакомая: сила женщины в ее слабости. И часто добавляет, что не обязательно давать мужчине в глаз, чтобы получить от нее желаемое. Да, последнее она говорила Славе. Увы, строить глазки, изображать из себя святую невинность и мягко продавливать свое мнение Ярослава не умела и не любила, а еще не понимала, зачем это надо, поэтому и требовала устроить демонстрацию. Я же этим не пренебрегала, хотя надо признать, что в родном управлении это было не слишком полезно, да и не особенно имело смысл. Но это не значит, что это было бесполезно в других ситуациях. Через 20 минут нам принесли чай и бутерброды. Сам Билюкявичус вернулся всего за 5 минут до этого. Полагаю, он в своем кабинете ругался на моего дорогого дядюшку. Не думаю, что нужно почти полчаса для того, чтобы подогреть воду и настрогать весьма кривые бутерброды. Дальше мы работали, я, жуя очередной бутерброд, требовал уточнить, по какой причине отсутствует один из важных протоколов со стороны его ведомства, но зато есть совершенно бесполезное описание какого-то носового платка, который даже не представлен среди вещдоков. Собеседник скрипел зубами, отвечал до одного момента. Я указала на одну весьма серьезную ошибку в документе. Он уже открыл рот, чтобы что-то возразить, когда внимательнее вчитался в документ. Ой, что тут началось? Я даже не представляла, что этот плюгавый может так орать. Хорошо, что не на меня. Сюда срочно были вызваны те, кто отвечал за документы, то как их пропесочили, нисколько меня не стесняясь, интересно. Он уже не так недоволен моим занудством. Эх, я ведь тоже не просто так к документам придираюсь. В свое время из-за подобной ошибки был отпущен человек, совершивший нападение и задержан повторно уже за убийство. Это не было напрямую моей ошибкой. Я только начал работать, и вообще-то от меня дядя не требовал проверять все, что подавали его подчиненные. Этим занимались другие люди. Но я все равно чувствовала себя виноватой, поскольку тот документ прошел и через мои руки, а я дальше шапки не читала. Тот случай произвел на меня неизгладимое впечатление, и с тех пор я проверяю все, вплоть до запятой в каждом попавшемся мне в руки документе. Хотя не скажу, что это ускоряет работу. Впрочем, при должной тренировке это и не занимает так уж много времени, чтобы я больше ничего не успевала. Глава 14. Госпожа Кучерова, я не знаю, как выразить вам свою признательность. Это ошибка. Могла стоить дела. Я знаю. Простите, напомните, кем вы служите у Ширяева? Я его секретарь. Мужчина неопределенно хмыкнул. Дальше дело пошло куда лучше. К моим придиркам мужчина уже прислушивался внимательнее, отвечал спокойнее, и еще один перекус даже не предложил перенести за пределы этой комнаты. Я все же была права, и найденная ошибка изменила мнение Белюкявичуса о моем занудстве. К счастью, больше косяков со стороны работников этого ведомства я не нашла, а с нашей стороны их и не было. Я за этим строго проследила и все проверила еще дома. Нет, конечно, мы не разобрали за сегодня все, иначе бы свихнулись. Но половину работы сделать успели точно, прежде чем явился тот же белобрысый паренек, что утром меня встретил и отвез в отель, где мне простояло жить эти несколько дней. Конечно, я дико устала, но, увы, желудок мне сообщил, что на одних бутербродах далеко не уедешь, так что пришлось переодеться и спуститься к ужину в общую залу. Там я с интересом изучила меню, найдя множество незнакомых блюд. Все же другое княжество. Правда, к сожалению, на практике незнакомые названия принадлежали вполне привычным блюдам. Да уж не думала, что с едой как с людьми. Все, раз меня потянуло на философию, значит, пора спать. Следующие сутки также прошли в куче бумажек, в обществе Белюкявичуса. К концу второго рабочего дня этот мужчина окончательно проникся ко мне уважением. Особенно ему нравилось, как я заставляю теряться его подчиненных. Да, я пару раз задавала вопросы тем, кто вел расследование, и в общем я начинаю понимать, почему сообщение сводилось к «вам надо, вы ищите». Потому что я лично считаю, что все работники этого ведомства профнепригодны. Дядя бы всех на переаттестацию отправил. Или это я избалованная? Дядя в свое время, когда я маленькой была, такого шороху наводил даже в случае простой помарки в отчете, что неделю потом все вдоль стенок ходили. Напомните, госпожа Кучерова, вы здесь надолго? Неожиданный вопрос Белюкявичуса меня озадачил. Еще на 2 дня, у меня есть кое-какие дела. Кстати, не подскажите, как я смогу добраться вот сюда? Я вытащила из ежедневника записку с адресом, где вроде как жил наш неопознанный труп. Конечно, вы хотите туда сегодня съездить? Не думаю, что успею. Хотя это зависит от того, успеем ли мы сегодня разобраться с нашим совместным расследованием. Надо сказать, успели. И Белюкявичус даже выделил мне транспорт, довезший меня куда надо. Вот только я немного озадачилась, выйдя у дома. На первом этаже красовалась табличка, гласившая, что тут располагается детективное агентство. Я осмотрелась и еще раз сравнила адрес в записке и на доме. Нет, точно тот адрес. Но он же не мог тут жить, или они этажами выше сдают комнаты. Хм, лучшее, что я придумала, пойти и спросить. В конце концов, я веду расследование. Причем здесь официально, от лица моего прямого начальника. «Добрый день, Алдона Лазицкая, чем я могу вам помочь?» Ослепительно улыбнулась женщина в приемной. «Желаете кого-то найти?» «Да, я действительно ищу кое-кого. Видите ли, я тут по поручению своего начальника, мы ищем человека, который жил по этому адресу. Простите, но тут не сдаются комнаты. В этом доме живут только два детектива, которые, собственно, и держат это агентство. Могу я с ними поговорить? Господин Гидриеус Бауза скоро вернется. А вот боюсь, что господин Казис Браздейкис сейчас на задание и вернется не скоро. На задание, ой, надеялась, до этого не дойдет». Я извлекла из ежедневника карточку с изображением неопознанного трупа и замерла, не решаясь ее показать. «Скажите, Казис Браздейкис случайно не мог оказаться в другом княжестве?» «Барышня, я не имею права, вы ведь понимаете». «Понимаю. А еще понимаю, что показать карточку все же придется. Вы знаете этого человека?» — спросила, развернув изображение к Лазицкой. Судя по тому, как она резко побледнела, да, женщина узнала мой неопознанный труп, хотя теперь вполне себе опознанный. «Это. Я убрала изображение. Он погиб, как застрелен, на пороге снятого дома, в другом княжестве. Я прислана сюда с целью установить его личность и по возможности узнать, какие дела привели его к нам. Я не смогу вам помочь, но вы можете подождать господина Бауза». «Спасибо, я так и сделаю. Может, вам чаю или успокоительных капель?» — участливо предложила, пристроив портфель на ближайшем стуле. «Вообще это должна была бы предложить я», — нервно хихикнула моя собеседница. «Ничего, мы с вами коллеги, я вполне могу вам налить чашечку, если покажете, где все для этого». «Коллеги, я тоже работаю секретарем, правда, в государственной структуре. Верите или нет, но я как раз из госструктуры сбежала, надеялась, тут будет поспокойнее». «Да, расскажите, а то я пока побывала только у некого Миндаугаса Белюкявичуса и составила весьма своеобразное впечатление». «О, Белюкявичус тот еще фрукт. Сталкивалась, когда сюда пришла. Следующие полчаса мы мыли кости Белюкявичусу. Оказалось, агентство пару раз сотрудничало с его подчиненными. Больше всего моя новая знакомая ругалась на то, что эти самые подчиненные совершенно не воспринимают работу с документами как что-то нужное. Да уж тут я даже спорить не стану. И хорошо, что мы нашли кого обсудить, а то я боялась, что Лазицкая-то ударится в истерику, а я не умею успокаивать людей. Вспомнить хотя бы, как я обошлась с Гилиной недавно, а одну припадочную дамочку в дядиной приемной я вообще в свое время наградила звонкой пощечиной. Зато она тогда быстро собралась и нормально все объяснила. Гидриус Бауза появился как раз тогда, когда тема Белюкявичуса себя исчерпала. «Вовремя. Добрый вечер. Чем могу помочь?» — вежливо обратился ко мне мужчина. «Расскажите о Казисе Браздейкисе», — попросила я, продемонстрировав свой жетон тайной полиции. Александр Орлов, нынешний заместитель Ширяева, мрачно смотрел на пустое место секретаря начальника тайной полиции и злился на все, начиная с того, что шеф отослал вместо себя девушку разбираться с этим странным делом. Конечно, Алекс знал о том, что дело о подозрительной смерти троих передали из полиции обычной к ним. У мужчины было множество друзей и там, и там. И естественно, сам Алекс в этом ни за что и никому не признается, но он сунул нос в сейф шефа, куда Вера спрятала дело, прежде чем отдать его Ширяеву. И, чего уж греха таить, разрешение на просмотр улик в хранилище Алекс тоже тиснул у девушки и позже подсунул обратно в карман. Он потом даже еще разок съездил в хранилище и внимательно изучил то же, что и Вера. Но пока он не мог понять, почему Ширяев связал нынешнее дело с делом 20-летней давности. Впрочем, и доступа к тому делу у Алекса не было, так что он рассчитывал заглянуть в архив, но необходимость встретиться с отделой откровенно его нервировала. С другой стороны, миновать этого Цербера было невозможно. Однако в архиве его ждал, как бы выразился один его информатор, облом. «Ты Ширяев?» «Нет, но я его заместитель». «Вот когда из заместителя превратишься в главу, вот тогда я тебя без документов и пущу», — заявил Адила. «Но, никаких но, у нас правила, порядок. Или ты жаждешь тайную полицию погрузить в хаос?» Мужчина виновато улыбнулся и предпринял тактическое отступление. Ему пришлось вернуться к текущим документам. Много жутко скучной и бумажной работы. Откровенно говоря, Алекс уже проклинал тот день, когда его назначили заместителем начальника тайной полиции. Ох, не так он себе это представлял, не так. Алекс наивно предполагал, что у него появится доступ к более сложным и интересным заданиям. А что в итоге? В итоге, пыльный кабинет и почти неделя уборки, множество скучнейшей документации и злорадное выражение лица Веры. И почему-то Алексу казалось, что сам Ширяев всей этой макулатурой не занимался. Поэтому новый заместитель и приставал к Вере с просьбой о помощи. Наконец, со срочными документами было покончено. Алекс откинулся на спинку стула, закинул руки за голову и задумался. Поскольку пробиться в архив не удалось, Алекс решил действовать иначе. Для начала он заглянул в записи, скопированные из папки Ширяева. Там еще раз внимательно изучив список жертв и информацию о них, Алекс отправился к дому последней жертвы. А вдруг его еще не сняли? Вообще, народ отличался суеверностью, особенно когда дело доходило до подобных убийств. К его величайшему изумлению дом сняла молодая девушка. Одна из жительниц района с удовольствием рассказала о девице, особенно напирая на то, что она наглая, наверняка состоит в лиге и почему-то ночью шарится по району, пугая честных граждан. На стук в дверь наглая девица не ответила. Зато явился явно отставной военный, который подозрительно допросил Алекса, кто он, что тут делает и зачем ему Милана Михайловна. От Исаева, представителя Совета обеспокоенных граждан, он и узнал, что девушки нет, так как по работе она была вынуждена уехать. Алекс очень просил сообщить ему, когда вернется, поскольку он ведет расследование и ему нужно осмотреть дом. «Где же вы раньше со своим расследованием были? Тут честных людей убивают, а вы не чешетесь, полиция», — фыркнул Дмитрий Ильич. Но Алекс на этот выпад внимания не обратил, только улыбнулся. Военные не слишком жаловали тайную полицию, как, впрочем, и полицию обычную. «Увы, я только-только получил дело». Исаев с сомнением оглядел собеседника, но промолчал. Хотя он слабо верил, что от такого молодого, по его мнению, парня может быть какая-то польза. Разве что его просто отправили провести очередной допрос. «Может, пока расскажите, что вы знаете о том вечере?» «Может, но сейчас я спешу». «Всего доброго», — не слишком вежливо закончил разговор Исаев и ушел. Впрочем, Алекс не унывал. Он был уверен, что у него еще есть время, поскольку Ширяев явно пошел по какому-то другому пути расследования. Следующим пунктом у парня был кабинет убитого адвоката. Там он с удивлением узнал, что его уже кто-то опередил, хотя по описанию он не понял, кто именно это был из ведомства. Однако бумаги были подлинными, как и подписи Ширяева и князя на них. Разве что Дмитрий Евгеньевич решил прийти под иллюзией. В общем, парню сообщили, что доступа к бумагам не дадут. Все вопросы к приходившему ранее сотруднику. Тогда Алекс задал парню пару вопросов, под предлогом, что может он вспомнил что-то новое, но, увы, его показания мало отличались от тех, что были в деле. Алекс, конечно, не терял надежды, но рассчитывал на несколько иной результат. Все же он не просто так стал заместителем Ширяева. Помимо того, что Алекс любил и умел работать, искать людей и информацию, у него присутствовало еще одно качество, которое лично Дмитрий Евгеньевич называл самым важным. Ширяев говорил, что самые лучшие в этой работе люди – везучие люди. И Алекс был везучим. В основном, хотя, конечно, осечки случались. Домой новый заместитель начальника тайной полиции вернулся поздно. Порадовавшись тому, что магически он не обделен, Алекс одним коротким заклинанием подогрел остатки вчерашнего ужина, прихватил их со своей микроскопической кухни и расположился за столом с тарелкой копии дела Ширяева. Формально шеф не ограничил доступ к делу, так что оно было открыто для расследования, но только формально. На практике, в дела, которые вел глава полиции, другие никогда не совались. Но Алекс недавно закончил свое расследование, посадил преступника и новое задание ему пока не дали, поэтому он и сунул нос в новое дело. А потом уже было поздно, профессиональное любопытство взяло верх и остановиться он уже не мог, даже несмотря на то, что его завалило работой заместителя. Тут мысли Алекса свернули в другом направлении, на одну вредную девицу в приемной Ширяева, а теперь и самого Алекса. Вера, за годы работы в тайной полиции пообтерлась и уже не только не терялась в компании парней, но и могла при необходимости за ухо оттащить в шефский кабинет кого-то из ребят, а уж отбрить словами так, что некоторые только диву давались. И откровенно говоря, были сотрудники, которые Веру боялись если не больше шефа, то уж точно наравне с ним. Правда, Алекс не ожидал, что ей таскают так много шоколада. Откровенно, он был не слишком этому рад, и раздумывая над тем, кто тот паразит, что притащил ей столько шоколада и зачем, Алекс и подъел запасы, за что был весьма неприятно бит хозяйкой. Это уже потом Алекс узнал, что ребята таким образом к ней подлизываются, ради помощи. Позже парень сам решил подлизаться набором ее любимого шоколада, вместо того, что он сожрал, вышло не слишком успешно. Не думал Алекс, что Вера все еще злится за тот спор, тем более, что она получила вполне приличную сумму, поставив на себя. Парень, которого она заставила сделать за нее ставку, запуганный тем, что девушка, секретарша шефа, только спустя год признался в этом. Надо сказать, парни так прониклись и противостоянием Алекса с Верой, и тем, что она, оказывается, все знала, и заработала на этом, что тут же приняли ее как товарища. А товарищи не обижают, их уважают, и не ухлестывают, только ради постельного интереса. Честно говоря, Алекс не верил, что Вера долго продержится у них. Поморщившись от того, что он вместо работы думает о девушке, Алекс вернулся к успевшему остыть ужину. Без интереса поковырявшись во вчерашних котлетах, парень их отодвинул и углубился в копию дела Ширяева, в надежде разглядеть что-то новое, что-то, что он или шеф упустили. Эх, ему бы подглядеть, что нового раскопал начальник. Но, видимо, Ширяев забрал дело домой и держит его там. Интересно, не хранятся ли в столе Веры копии допросов шефа, хотя, зная Веру, вряд ли она оставила важные документы в столе. Глава 15. Мой выходной в этом княжестве прошел своеобразно. Я уже полтора часа сидела в кофейне, напротив цветочного магазина, где женишок Гилины постоянно покупал бутоньерки. Коли это показалось обычным и непримечательным, меня кое-что смущало. Сначала я не могла понять, что именно, когда читала донесение парня, а потом вспомнила. За то время, что этот чудик гостит у невесты, ни я, ни она ни разу не видели у него бутоньерок. Это странно, для франта, который их регулярно покупает. Причем в одном и том же магазине. За прилавком порхала женщина, чуть старше княжны. Полчаса назад к ней привели девочку, копию хозяйки магазина, и теперь та сидела рядом с матерью и делала уроки, старательно выводя что-то в тетради. И чем больше я смотрела на девочку, тем больше я видела в ней черт не только матери. Интересненько, мог ли местный княжеский отпрыск наплодить незаконных детей, и если да, что он, простите, собирается делать после свадьбы? Я перевела взгляд на хозяйку лавки. Красавицей ее назвать было нельзя, но была в чертах ее лица какая-то мягкость, теплая улыбка, полагаю, она очень приятный в общении человек. Расплатившись, я решила порадовать себя и купить себе букет цветов. Заодно посмотрим поближе, вдруг я глубоко заблуждаюсь. Звякнул колокольчик, женщина тепло мне улыбнулась и поздоровалась. Чем я могу вам помочь? Я бы хотела купить букет. Повод? Без, хочу себя порадовать. Улыбка хозяйки стала еще шире. Это правильно, себя надо баловать. Еще и подмигнула мне. Есть конкретные пожелания? Может, любимые цветы, ароматы, цвета, на ваш вкус? Я молча наблюдала, как хозяйка цветочного, напевая что-то, собирает небольшой букетик. Мам, минутку, детка, тут пример сложный. Можно? Спросила и получила в ответ улыбки от обеих. Ты тут просто знак забыла. Где? Удивленно распахнула совершенно мамины глаза девочка. А вот улыбка у нее была точь-в-точь, как у женишка Гилина, и нос его, даже некоторые выражения лица, да уж, такого я точно не ожидала откопать. У вас очень милая дочка. Спасибо. Уверена, и муж у вас. Улыбка собеседницы стала немного натянутой. Папа у нас хороший, самый лучший, непосредственно заявил мне ребенок, но он с нами не живет. Ой, мне жаль, разыграла я смущенную клиентку, сунувшую нос не в свое дело. Ничего страшного, вам нравится? Мне продемонстрировали весьма симпатичный букетик. Конечно, я его купила, в любом случае купила бы, даже будь он кривой и страшный. Очень спасибо, и была рада помочь такой очаровательной барышне, подмигнула девочке. Выходила из цветочного я в смешанных чувствах и с огромным вопросом, а как рассказать об этом Гилине и князю, да еще так, чтобы тайной полиции вообще, и коли в частности, не прилетела по шее за халатную работу. На следующий день на вокзал меня провожал тот же парнишка, что и встречал. Еще он передал записку от Белюкявичуса, где тот выражал благодарность за помощь с нашим общим делом, а также надежду на то, что я еще приеду и, наконец, пожелал мне хорошо добраться до родного княжества. И да, передать привет моему шефу. Сама поездка прошла настолько буднично, что она даже не запомнилась. А дома словами не передать, как я была рада видеть стены родного дома. Дяди дома не было, но была наша немногочисленная прислуга, встретившая меня радостно и вкусной, горячей едой. Дядя приехал после обеда, но начинать разговор о моей командировке не стал. Вместо этого мы разговаривали о различных пустяках, а когда я попыталась сменить тему, сказал: «Завтра, у тебя еще выходной, завтра на работе все и обсудим, а пока отдыхай, но можешь рассказать, как ты помотала нервы Белюкявичусу, это я послушаю с большим удовольствием, с огромным я бы даже сказал». Я улыбнулась и рассказала, как весело прошло общение с дядиным коллегой, и как чудесно и весело меня встретили и многое другое. Дядя смеялся и в ответ пересказывал, как устроил очередной нагоняй подчиненным, и те уже вторые сутки ползают только вдоль плинтуса и с нетерпением ждут моего возвращения. «А это почему?» – удивилась я. «Потому что они считают, что ты буфер, между мной и ними. Алекс с этой ролью не справляется, как и бюрократической текучкой. Надо сказать, Алекс страдает от скуки и необходимости с этим разбираться, и очень надеется, что ты ему поможешь». Я только фыркнула в ответ: «Ну-ну, обойдется. Пусть сам учится. Мне тоже в свое время нелегко пришлось, когда дядя только заболел и практически вся документация легла на меня. Сейчас это было уже так естественно, что много времени не занимало. Не фырчи так, и имей в виду, если он сильно напортачит, это все равно тебе исправлять. Дядя, есть чем порадовать подругу?» Неожиданно сменил тему родственник. «Да, но как это преподнести ей, князю?» Протянула задумчиво и, поймав вопросительный взгляд, рассказала о посещении цветочного. «Милая, не знаю, как тебе сказать. Прямо, к князю пойдешь со мной и обо всем доложишь. Но я боюсь, что это не слишком поможет. Сама понимаешь, политика. Но ведь это такое пятно. Это Дагилина, знаю. Но сначала ты расскажешь князю. Потому что если первая узнает княжна, одним швырянием предметов в окно не обойдется, боюсь, будет смертоубийство. Да боюсь, тут дядя прав. Кстати, ты мне напомнила. Встань и возьми газету, она там, на книжной полке, ты увидишь». Заинтригованная, я встала. Сложенная газета действительно обнаружилась на полке. «Разверни». Развернула. На первой полосе красовалась огромная фотография Гилина и статья, посвященная фонду, основанному Лигой Ж. «Когда успели? То есть я помню, что, но статья...» Я откровенно растерялась. «О, это ты еще сегодняшнюю не видела. Лигу так превозносит, сам бы вступил», — иронично сообщил дядя и помахал сегодняшним выпуском. «Правда, вынужден признать, что и оппозиция у вас появилась». «Чего? Откуда?» «Да, несколько дам в возрасте дали свои комментарии насчет Лиги и прочего, правда, им тяжело, поскольку лицо вашего фонда, княжна, надо сказать, Ратиборов так резво взялся за то, чтобы вас легализовать, что я только диву даюсь». Это заявление вызвало у меня улыбку, как и следующие слова собеседника. «Что ты такого ему пообещала?» «Ничего, ему просто интересно работать с Лигой, вот и все. А ну да я все время забываю, что он излишне любопытный». Вечер с дядей прошел легко и весело, а утром мы приехали на работу, где я с помощью кошмарного агрегата на моем столе согласовала время встречи с князем и взялась писать отчет по командировке. Да, я все еще не отчиталась дяде о всех своих изысканиях. Вот, пожалуй, хорошее слово. Впрочем, дело мое, и дядя, по сути, меня лишь консультирует. Пока я писала отчет, в свой кабинет прошел Алекс, не заметив меня. Только захлопнув дверь, он, видимо, понял, что видел что-то лишнее в приемной. Иначе с чего бы двери снова открыться, а его макушке высунуться? «Вера, а ты кого думал тут увидеть?» «Княжну», — удивленно вздернула бровь. «Ты вернулась? Ты сегодня на диво догадлив», — ехидно сообщила. «Точно вернулась», — неожиданно расплылся в улыбке этот странный тип. «Поможешь с документами? По-твоему, мне своей работы мало?» Вот теперь я откровенно растерялась. «И вообще, мне сегодня еще к князю ехать, разбираться с хвостами, оставленными Колей. А ты, занимайся своими делами». «Своими?» Да Ширяев на меня всю текучку свалил, и я сомневаюсь, что это работа именно заместителя. А если это так, кто ее делал до меня? Я лишь развела руками, мол, ничем не могу помочь. «Верочка, Алекс, ты же вроде как лучший. Вот и докажи это, а то скоро слухи поползут, что за тебя работу секретарша делает». «Эх, Вера, Алекс...» — покачал головой и вернулся в свой кабинет, а я, закончив с отчетом, потащила в бухгалтерию чеки. «Ой, словами не передать, какую битву пришлось отстоять за покупку букета. Да-да, я планировала списать эти деньги как рабочие расходы. И вот, наконец, пришло время встречи с князем. Дядя, конечно, поехал со мной. Отчет вышел коротким, и вид князь имел после этого самого отчета своеобразно. Князь нас внимательно выслушал. «Дмитрий Евгеньевич, я даже не знаю, с чего начать. Почему это не нашел ваш предыдущий эксперт? И где неопровержимые доказательства? Предыдущий эксперт, моя дочь об этом знает. Вы просили отчитываться вам лично обо всем, связанном с женихом княжны. Сейчас говорил только дядя. Я лишь дала короткий отчет, а теперь стояла, вытянувшись в струнку, и давила в зародыше все возможные порывы что-нибудь брякнуть. Вот и славно. Не думаю, что ей стоит об этом сообщать, поскольку нет железных доказательств. То есть помолвка остается в силе, все же не сдержалась я, и тут же об этом пожалела, получив в ответ ледяной взгляд. Не вижу причин что-то отменять. Дмитрий Евгеньевич, если у вас есть время и ресурсы, вы, конечно, можете продолжить копать, но времени у вас немного, и я все еще не желаю посвящать в это свою дочь. Но я так понимаю, госпожа Кучерова ездила в командировку не только ради княжны. С нашей стороны не будет проблем. С их тоже, мы внимательно проверили всю документацию, а также доказательства и прочее. Мелкие ошибки исправлены, Белюкявичус обещал лично взяться за дело в суде. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич, а что с тем делом? Тройное убийство. След одного из убитых привел все туда же, так что командировка была весьма обширной и продуктивной. Я работаю над этим. Кстати, а по какой причине ездил ваш секретарь? Суровая бровь приподнялась. У меня от этого вида пробежали мурашки по спине. Командировка была срочной. Помимо расследований, я также ввожу на должность Александра Орлова, как вы и распорядились. Вера Гордеевна же прекрасно знает все дела и куда более внимательна к документации, чем любой из моих парней. Она была идеальным кандидатом для этой поездки. И также она обнаружила то, что не смог заметить один из лучших моих ребят, что подводит меня к одной теме, которую я бы хотел с вами обсудить. Сейчас, Вера, ты можешь идти. Я поклонилась князю и вышла. Работы действительно было много, и мы пока не успели обсудить с дядей все, что я нарыла в командировке. Честно говоря, я не успела сделать и 10 шагов, как в меня вцепилась Гилина. Говори, Лен, ты чего? Обалдела я. Вера, я знаю, ты ездила на родину этого ж, не договорила, но думаю, она имела в виду все же жениха. Ездила, у меня командировка была. Вот и что мне делать, нарушить приказ князя или фактически предать подругу? Ведь Гилина точно не удержит все в секрете, если я расскажу, пойдет закатит сцену отцу. Вера, Лен, мне нечем тебя порадовать, была вынуждена признать я, и ведь не соврала, новости ее точно не порадуют и от свадьбы не спасут. Подруга сникла. Пойдем, лучше расскажешь, как прошел вечер и каково это быть лицом фонда. Я приобняла Гилину за плечи и потащила в сторону ее кабинета. Кстати, я познакомилась с Ратиборовым. О, а ты хотя бы понимаешь, что нравишься ему? Глупости не говори, не с моим дурацким характером, нравится мужчинам, фыркнула в ответ. Ну-ну, посмотрим, какие это глупости, когда он тебя на свидание начнет звать. Вот за такими шуточками мы и дошли до ее кабинета, где я посадила княжну на стул и всучила бокал к коньяком, хранившимся тут же, в качестве заначки. Девушка залпом осушила бокал. Легче, да. Просто эта свадьба, я не могу этого сделать. Мы что-нибудь еще придумаем. Хотя я уже не представляю, что тут можно придумать. Ну-ну, сейчас лучшее, что я могу сделать сейчас, это дать Лиге все, что в моих силах. И сейчас я поняла это как никогда. А раз так, у нас со Славой и Львом Ильичем много работы. Очень много работы. Прости, я не спросила, как твое расследование. Сдвинулась с мертвой точки, уже хорошо. И есть план, куда двигаться дальше. И правда, хорошо. Кстати, Слава в восторге от уже проделанной работы и от планов Ратиборова. Она еще не довела Льва до того, что он начал гриву на голове рвать. Пока нет, хотя они уже успели весьма громко поспорить. Видела бы ты, как эффектно Слава размахивала костылем. Вы были у нее дома? Нет, вы, как выражается наш лидер в штабе, позвали туда Льва Ильича. В общем, было весело. Когда вы успели? Да мне говорили, что это я много работаю. Сразу после приема, где объявили о фонде. Да уж, начинаю думать, что меня окружают одни трудоголики. И я от них недалеко ушла. Что еще успели? Дядя говорил про какую-то оппозицию. Да, нашлось несколько, причем именно женщин возраста чуть старше моей матери. Они возмущаются много и громко. Впрочем, у фонда и Лиги есть я. Это большой плюс. А что их не устраивает? Видимо, они боятся, что излишек свободы ударит в голову нашим девушкам. И я не знаю, те начнут отказываться от навязанных браков, например, прозвучало довольно едко. Хорошо, что ты лично с этой оппозицией не встречалась. Почему? Боюсь, ты бы их съела. И без соли, как тут недавно выразились. Кажется, мне удалось немного расшевелить Лену, и это хорошо. Ее деятельную натуру нельзя оставлять без работы и в состоянии близком к унынию. Еще неизвестно, что он натворит в этом случае. Вер, нам понадобится на неделе твоя помощь. Сможешь прийти, если время согласуем? Я так понимаю, должен быть еще Ратиборов? Да, но он сказал, что если мы не выберем время во время заседания суда, он подстроится. Надо же, какой оказывается гибкий мужчина, хмыкнула. Честно говоря, не ожидала я подобного заявления от Льва Ильича. Вот умеешь же ты сказануть, княжна снова рассмеялась. А я, наконец, смогла спокойно выдохнуть. Просто после встречи с князем я, мягко говоря, боялась общаться с подругой. Глава 16. Сегодняшний вечер я планировала провести в снятом доме. Так что, сейчас я с чемоданчиком в руке и под личиной, подходила к нужному зданию. По плану, я должна была читать документы, составлять план дальнейшего расследования и писать дополнительный отчет, который будет вложен в документы по делу. Нет, когда можно, как и многие другие, оставить написание отчетом на когда-нибудь потом, но мое занудство требовало делать все сразу, и не откладывать в долгий ящик. Но я отвлеклась. План был прост, тих и предсказуем, как я думала, устраиваясь с кофе и документами в гостиной. Вот только этот самый план был нарушен громким, уверенным стуком в дверь. Я удивилась, но привычно собрала разбросанные по столу документы в аккуратную стопку. Вот и потренируем мой голос, чуть более сладким. «Кто? Добрый вечер, могу я увидеть Соколову Милану Михайловну?» Я чуть не растянулась на полу, узнав голос, прозвучавший за дверью. «Зачем?» Со своим я не совладала, и в нем отчетливо звучало напряжение. Я бы хотел задать ей пару вопросов. Это не займет много времени. Вот и что мне делать, что будет менее опасным. Впустить Алекса или прогнать? Хотя если вспомнить, какой он баран. Я приоткрыла дверь и с подозрением посмотрела на мужчину. Кто вы? Разыгрываем партию до конца. До конца главное не ляпнуть чего-нибудь. Не дай бог он меня узнает, как узнал Ратиборов. «Добрый вечер», – очаровательно улыбнулся Алекс, лишний раз доказывая, что он может быть милым, когда ему что-то нужно. «Меня зовут Александр Орлов. Мне продемонстрировали жетон тайной полиции. И, вы хотите говорить на пороге, а я вам не доверяю. Тут знаете ли человека, прямо на этом пороге убили. Как раз об этом я и хотел поговорить. Я въехала позже и не была с ним знакома. Знаю, но помочь ничем не могу. До свидания». И захлопнула у него перед носом дверь. «Нет, конечно, к моей легенде не подкопаешься, но при личном общении я могу себя выдать». Я помчалась в гостиную, подхватила бумаги и, теряя тапочки, побежала наверх, прятать их. Я слишком хорошо знал Алекса, чтобы не понимать, что так просто он не отстанет. И точно, не прошло и 10 минут, как стук повторился. «Кто там?» Дверь разумно не открыла. «Госпожа Соколова, я вас очень прошу, все же помочь мне». И снова голос Алекса. «Я не пущу незнакомого мужчину в свой дом на ночь глядя, даже если он из полиции. Милана Михайловна, если вы позволите, я готов проследить за этим молодым человеком», а вот голос Исаева оказался неожиданностью. Вот как этот Риль решил проблему. Вот ведь делать нечего, пришлось открывать. «Прошу, что вы хотели? Всего лишь осмотреть ваш холл и входную дверь, ничего больше». «Хорошо, Дмитрий Ильич, не хотите чаю? Пока господин полицейский изволит изучать паркет», улыбнулась я этому обеспокоенному гражданину. Пусть я и не в восторге от того, что он дал Алексу повод переступить мой порог, он все же приятный собеседник. «С удовольствием, Милана Михайловна. Надеюсь, ваша рабочая поездка прошла успешно?» «А да, но лучше расскажите, что у вас тут интересного произошло». Я подхватила соседа под локоть и повела в кухню. Оттуда прекрасно просматривался холл. «Если правильно сесть». Я вполуха слушала Исаева, то и дело косясь в холл. «Не волнуйтесь, он приличный мальчик, несмотря на то, что полицейский. Я общался с ним. Дмитрий Ильич, я вам, конечно, доверяю, но вы ведь понимаете». «Понимаю, это одна из причин, почему здесь я. Спасибо вам за это», я улыбнулась и подлила еще чая гостю, но все же поглядывала в холл. На всякий случай. Я, конечно, спрятала документы, и теперь их найти можно только при полноценном обыске, но с этим ушлым типом нужно держать ухо востро. Я закончил. Благодарю, и все равно, я умудрилась проморгать момент, когда Алекс появился на моей кухне. Просто потому, что в этот момент ставила второй чайник. Впервые встречаю человека, который пьет чай литрами. Отлично. Но у меня есть пара вопросов. У меня только чудом зубы не заскрипели. Слушаю, устало вздохнула я. Вы не находили ничего? Нет. Дом перед моим приездом полностью вычистили. Даже крови не осталось, сообщила с максимально доверительными интонациями. Кстати, а вам не страшно снимать дом после такого происшествия? Что вы? У нас же есть совет обеспокоенных граждан. С ним не страшно. Тут Исаев буквально засиял от гордости. Словно лично патрулировал район и даже ловил злоумышленников. Да, я слышал об этой инициативе. Может, вы что-то слышали, господин Орлов? Я сделала вид, что пыталась вспомнить фамилию. Я въехала не сразу после той трагедии. Я не знаю человека, жившего до меня. Я ничего не находила. Я ничем не могу вам помочь. Спасибо, доходчиво, усмехнулся Алекс. Но если вы что-то найдете, узнаете или получите почту, отнесу в полицию. Да, некрасиво перебила. И дальше что? Какая бы иллюзия на мне ни была, Алекс меня неизменно раздражает. И снова спасибо. Дмитрий Ильич, был рад вас видеть. Госпожа Соколова, приятно было познакомиться. Ага, я по голосу слышу, насколько ему было приятно. То есть, незнакомого человека он бы мог обдурить. Но я слишком хорошо знаю этого типа. Но с каким же удовольствием я захлопнула за ним дверь. Дмитрий Ильич, а что такого случилось в моем доме? Нет, мне говорили, что тут произошло убийство, но... Исаев тяжело вздохнул и сделал вид, что его очень интересует то, что на дне чашки. Дмитрий Ильич, вы действительно хотите знать подробности, раз ко мне ходит полиция? Да, я считаю, что имею право знать. Хм, неужели от прихода Алекс будет хоть какая-то польза? Я давно хотела поговорить с Исаевым насчет бывшего жильца моего дома, а тут такой повод. Хотя если подумать, какого черта Алекс в принципе тут делал? Это не его дело. Но я отвлеклась. Я немного общался с предыдущим жильцом. Он мало говорил о себе. Я лишь знаю, что он много путешествовал по работе. Но я бывший военный, многое вижу. Честно говоря, когда я узнал о приезде жениха нашей княжны, решил, что новый жилец – кто-то из его тайной охраны. И честно говоря, интерес тайной полиции это подтверждает. Ну, тут он немного ошибся, но близок. Когда-то Браздейкис действительно имел отношение к княжеской охране, но ушел на вольные хлеба, так сказать. А что он вам рассказывал? Шутил, что его сюда привело прошлое, ради будущего. А еще, когда я спрашивал, почему он выбрал именно наш район, сказал, что тут когда-то жил человек, которого он, пользуясь случаем, хочет найти. Говорил кто? Нет, когда узнал, что я в то время тут не жил. Но он много общался с Тихомировыми. Знаю, вы не об этом спрашивали. Мне все интересно. После такого-то вторжения. Ну да, а как его убили? Фактически на пороге дома. Мм, вот почему этого полицейского интересовал именно холл. Ну, радует, что не в постели. Хоть кошмары мучить не будут. Судя по лицу Исаева, он мой юмор не оценил. Вы на удивление спокойно реагируете, для барышни, неожиданно сказал собеседник, внимательно глядя на меня. Далеко не все барышни нежные и хрупкие, и тепличные. Это верно. Просто не думал, что вы тоже из таких. Я часто произвожу другое впечатление. Но возвращаясь к предыдущему жильцу, мне ждать еще гостей, жены, детей, претендующих на наследство его убийцу? Насчет последнего, не знаю. Но первых, нет. Он был одинок. Да, то же самое сказали и в детективном агентстве. Но я посчитала, что проверить, не лишнее. Мало ли, что незнакомому человеку мог рассказать Браздейкис. Мы часто откровенны с теми, кто о нас ничего не знает. Еще одна причина, почему я возлагала кое-какие надежды на этот разговор. Интересно, как он сошелся с Тихомировыми, задумчиво пробормотала я. Вроде он был знаком с кем-то из них раньше. Хотя я не представляю, как они могли пересечься, справедливости ради. Мне кажется странным, что они поселились в нашем районе. Это точно. Мы с Исаевым распили еще по кружке чая, и мужчина отчалил. Пока я мыла кружки, мысли крутились вокруг явления Алекса. Откуда он вообще знает об этом деле, включая такие подробности, как адрес последней жертвы? И зная его, у первых двух мужчина уже был. Если я верно просчитала помощника адвоката, тот точно дал отворот-поворот Алексу. У меня он тоже вряд ли что-то путное узнал. Остается вторая жертва. Тут я вспомнила, что дядя так и не поделился своим мнением о моей садовой находке. Пожалуй, надо все же с ним переговорить. Пожаловаться на Алекса, посоветоваться, что делать с новой информацией по Браздейкису. и стрясти информацию по находке. Но в первую очередь пожалуюсь на этого заместителя, чтоб его. Поймала себя на том, что уже пятый раз намыливаю одну и ту же кружку. Так, пожалуй, пора заканчивать. Лучше вернусь к документам. У меня очередной отчет не дописан. Ага, тоже идея оказалась не лучшей. Я уснула прямо на отчете. Хорошо хоть слюни не пускала, а то пришлось бы переписывать. Дядя был дома, и, скажем прямо, выглядел он не очень. «Дядя, все хорошо», — слабо улыбнулся родственник. «Садись, рассказывай, что случилось, и не смотри на меня так, как будто я помирать собрался. Не насколько все плохо, просто последние дни были не слишком легкими. Кстати, меня несколько дней не будет, не только на работе, в городе тоже. Почему? Рассказывай». С подозрением покосившись на собеседника, я пожаловалась на Алекса, в красках. И что в ответ? В ответ услышала тихий смех. «Дядя, надо сказать, возмущению моему не было предела. Алекс в своем репертуаре. Надеюсь, он тебя не узнал?» «Нет, был слишком занят, исследуя мой холл. И кажется, Милена ему не понравилась. Думаю, ты неплохо постаралась, чтобы произвести такое впечатление. Ты же понимаешь, что даже если я сделаю Алексу внушение, это не поможет. Да и как объяснить, откуда я знаю?» «Понимаю, но может его еще больше нагрузить скучной работой? Хочешь, чтобы он удрал от меня к груди?» «Честно говоря, да, это моя тайная мечта. А если серьезно, какой у меня список дел? Раз вас не будет, ну, помимо расследования, сегодня вечером тебе его отдам. Иди пока. Или ты еще что-то хотела, по поводу той находки? Я еще проверяю, не спеши. А еще я хотела обсудить свою поездку и план действий. Думаешь, тебе еще нужны мои советы?» Иронично улыбнулся дядя. «Но ведь раньше, милая, ты уже давно самостоятельный специалист. Поверь, если бы можно было бы, ты бы им и официально была. Но если ты хочешь, я всегда рад обсудить любое дело. Хочу. Меня что-то смущает в третьей жертве, я никак не могу понять что. Ты в подробностях выяснила, кто это был, насколько это было возможно? Тогда вечером обсудим. А пока иди, тебе еще сегодня работать». И я пошла, что еще было делать. Правда, только оказавшись в родной приемной, я поняла одну вещь: дяди не будет неделю. Алекс переехал в соседний кабинет, значит, я неделю буду с ним фактически один на один. Как бы не придушить этого заместителя. «С добрым утром. Чего опаздываем?» Из кабинета заместителя начальника высунулась до безобразия счастливая физиономия Алекса. «С чего ты взял, что я опаздываю? Только что от шефа, с ценными указаниями». «Какими? Иди работать. Слушай, Вера, а ты что-нибудь знаешь о том деле, что сейчас ведет шеф? Алекс, у тебя своих дел нет? Хочешь, добавлю, у меня работы на двоих хватит, чистая правда, между прочим. А уж после того, как это чудо закончит с документами, у меня работы станет на троих. Сильно сомневаюсь, что он все оформил правильно и без ошибок. Тем более, что это чудо нашло время на левое расследование. Ты такая милая, когда недовольная. Интересно, если я запущу в него агрегатом, благодаря которому мне звонят из княжеской приемной, буду ли я все еще милой? И главное, можно ли это подогнать под понятие двух зайцев одним ударом? Думаю, не нужно рассказывать, как Алекс довел меня до нервного тика до обеда. По крайней мере, я не горю желанием этим делиться. Пожалуй, стоит задуматься над тем, чем я займусь, когда дядя уйдет из полиции. Потому что у Алекса на побегушках я не останусь. Обедать отправилась в столовую, точно зная, что туда за мной Алекс не увяжется. Он, помнится, как-то раз там отравился и с тех пор обходил нашу столовую по большой дуге. Я, конечно, тоже не была фанатом их простого меню, но лучше оно, чем этот заместитель. Несколько ребят, с кем у меня сложились приятельские отношения, позвали к ним за стол. Так что обед проходил весьма забавно. Парни сначала обсуждали дела, я, будучи в курсе всех расследований, тоже вставляла свои комментарии, потом в ход пошли байки. Коля, размахивая руками, описывал, как проходило его первое задержание. Я хихикала, чувствуя, что пресс уже болит. И тут вдруг парень подавился воздухом, да и остальные как-то притихли. Я недоуменно на них посмотрела и почувствовала, что меня кто-то сверлит взглядом. И вот дернуло же меня обернуться. Вообще, мы сидели довольно близко ко входу, поэтому из проема нас было прекрасно видно. И нам видно, я во всех деталях рассмотрела недовольную моську заместителя начальника тайной полиции, а предпочла бы не видеть, что он тут делает. Не знаю, но что-то мне не по себе стало. Этот диалог я слышал от соседнего стола. Наш хранил гробовое молчание. просто потому что недовольный взгляд именно нам и предназначался. В повисшей тишине шаги звучали особенно громко. Когда Алекс подошел совсем близко, я вежливо поинтересовалась. «Чаю? Неплохо бы», слова прозвучали сквозь зубы. «Иди и возьми, я не твой секретарь. Ребята, приятного аппетита. Да расскажешь историю потом. У меня работа стоит», и шутовски отсалютовав сидящим за столом, я с довольной улыбкой, все в том же гробовом молчании, вышла из столовой. Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли у ребят остались даже крохи аппетита. Глава 17. «Ну, милая, что же такого ты раскопала, что хочешь этим поделиться?» Этот вопрос дядя задал, когда после ужина мы расположились в гостиной. Нашу третью жертву звали Казис Браздейкис. В прошлом он работал в службе безопасности княжеской семьи. Ушел из-за конфликта с прямым начальником. Тогда же прибился к детективному агентству. Работал прекрасно и дело любил. Семьи нет. Причем никого, даже родителей уже нет в живых. Правда, господин Гидриеус Бауза, глава агентства, где работал Браздейкис, попросил разрешения забрать его тело и похоронить на родине. Я отвлеклась от собственных записей, которыми сейчас делилась с родственником, и подняла на него глаза. По окончанию расследования, пусть забирает. Я подпишу соответствующее распоряжение. Только пусть гроб там встретит. Бауза сказал, что сам приедет через неделю-две, как закончит с текущими и срочными делами. Еще проще. Что-то еще раскопало. К нам Браздейкиса привело дело. Какое? Правда, Бауза сказать сразу не смог, но обещал привести его с собой. Даже не стал пытаться тыкать в нас тайной детектива и заказчика, удивился дядя. Нет, сказал, что поможет всем, чем сможет, чтобы найти его убийцу. А еще признался, что случись это на их территории, занялся бы сам, но понимает, что за границей может наломать больше дров, чем помощь. Господи, как же приятно иметь дело с умным человеком. Мне уже нравится этот Бауза. Кажется, собеседник действительно был приятно удивлен. Еще бы, после Белюкявичуса-то. Но одно Бауза знал о деле. Он сказал, что Казис искал какую-то женщину, и что дело ему досталось по знакомству. С учетом того, что я вычитала в личном деле Браздейкиса, знакомства у него могли быть только в одном месте. На прошлой работе, закончил за меня дядя. Плохо. Если дело имеет отношение к семье жениха княжны, это большие проблемы. Теперь уже я закончила за него. Знаю, но я не понимаю. Если он всего лишь искал некую женщину, при чем тут убийство, как в деле отца? Не знаю. Это дело как гидра. Отвечаешь на один вопрос, появляется с десяток новых. Уже представляешь, что дальше делать? Чтобы копать дальше дело этой неизвестной женщины, нужно подождать Бауза. Так что пока еще раз внимательно перечитаю заметки по делу, которые мне дал Ратиборов. И надо сказать, я так увлеклась первой и третьей жертвами, что совсем забыла про банкира. Займусь пока им, вдруг что-то полезное найду. Пообщаюсь заодно с его секретаршей. А ты еще этого не сделала? Не до того было. Да и первостепенными стали вопросы. Какие документы пропали у адвоката и кто именно наша третья жертва? К тому же на мне все еще вся бумажная текучка. И командировка. И Алекса пришлось возить в хранилище. И, прости, просто ты так легко с ней справляешься, что я порой забываю об этой текучке, улыбнулся собеседник. Ну-ну, что-то я ему не очень верю. Если ты больше ничего обсудить не хочешь, иди спать. Завтра я уезжаю рано, так что ты скорее всего меня не застанешь. А список? Список дела у меня на столе в кабинете. Завтра утром заберешь. Иди. Я хотела было открыть рот и настоять, что нисколько не устала, но вовремя прикусила язык. Я-то, может, и не устала, а вот единственный родственник — другое дело. Ему явно стоило лечь. Хорошо. Вам помочь? Нет, я еще немного тут посижу и тоже лягу. За завтраком дяди уже не было, и это оказалось очень непривычным, а еще нервировало то, что я не знала, куда родственник поехал. Нет, когда я была младше, дядя тоже не делился планами, но не в последние годы. Сидя за столом в полном одиночестве, я подумала, пока дяди нет дома, может, стоит пожить в снятом доме. Надо все же чаще показываться на глаза соседям, а то еще пойдут странные слухи, а мне и без того хватает проблем с соседями. Честно, не думала, что когда-нибудь займусь уборкой где-то, кроме рабочего стола, но в доме, что я сняла, уже откровенно начала скапливаться пыль. Прислугу нанимать не планировала, по многим причинам. Зачем мне соглядатый, сплетник, который растреплет всему району, что я регулярно не бываю дома? Так что, замотав волосы косынкой, я занялась уборкой. Где-то с помощью магии, где-то с помощью рук и тряпки. И, конечно, гости явились именно в этот момент, кому я вообще могла понадобиться.